Средние века. Власть и безумие. У меня сегодня в гостях историки Ольга Сапрыкина и Елена Браун. Здравствуйте, дамы. Ольга Сапрыкина, выпускница исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета, автор более 40 научных работ по истории стран Центральной Европы в новое время. Елена Браун окончила факультет истории, политологии и права Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета, автор публикаций и монографий по истории Англии. Я думаю, начать следует даже не с кого-то конкретного, а с того вообще, в каком соотношении эти два понятия находились в средние века и в раннее новое время. Потому что, собственно, да уж и очень... сейчас. Ну, сейчас все-таки не настолько сильно влияние личности на истории. В средние века король – это персонаж несменяемый, и опыт тех трех монархов, о которых мы сегодня будем говорить, он показывает, что даже если король проявляет все признаки тяжелого умственного расстройства, его все равно не могут сместить с престола. Поэтому здесь вот такая вот какая-то пожизненная зависимость. Народонаселение, я бы сказал. Да, ну, от монарха. Да, хорошие предпосылки, опять же, были в древности. Нерон, Калигула, другие славные ребята. Так что, в общем, было с кого брать пример. И еще одной как бы частью сегодняшней нашей передачи, сегодняшней нашей идеи и беседы, как мне кажется, это королевский брак и королевская семья. Потому что те персонали, о которых мы будем говорить, вот в частности, основу своего нетипичного, скажем так, поведения, многие историки и современники видели в тех коллизиях, которые существовали в семье и в особенностях, скажем так, вот соотношения любви, нелюбви между супругами, верности, измены. Так что это тоже будет частью сегодняшнего разговора. Опять же, безумие как следствие межродственных браков, когда безусловно, на генетическом уровне начинает крышу сносить. Так что, в общем, много всего хорошего и интересного творилось в это время. Кто в качестве первого претендента? Ну, вероятно, по хронологии Карл VI. Кстати, его царствование, его болезнь, это как раз и является примером такого родственного безумия. Потому что, если тщательно посчитать, то мало того, что его отец и мать были двоюродным братом и сестрой, но, кроме того, это был кровосмесительный брак в шестом поколении, потому что постоянно роднились внутри одного такого близкого круга, и даже уже заключая брак, когда его родители заключали брак, было уже ясно, что дети могут быть нездоровыми. Потому что у матери были припадки эпилептические. С 35 лет у нее были припадки безумств. Когда она практически теряла сознание, каталась по полу, выкрикивала какие-то странные вещи. И, собственно, ребенок едва ли не единственный родился более или менее здоровый. До этого было двое неудачных родов. Так что, в общем, было предопределено, наверное, какие-то вот эти вот отклонения, они были частично предопределены. И тем более в династии Валуа, которой принадлежал Карл VI, действительно ситуация пришла к тому, что кровосмешение уже охватывало 6 и более поколений. Собственно говоря, даже лекари, которые так или иначе наблюдали королей, говорили, что неплохо бы внести некое разнообразие, некую свежую струю в кровь Валуа. Но, к сожалению, это так и не было сделано и привело к вот такому безумию у власти, которое, как покажут события, отразилось не только на французском, но и на английском престоле, потому что, опять же, родственники восседали на многих тронах Европы. Что интересно, вот эти все, ну не все, но многие безумные монархи и королевы оказывались до крайности живучими. И, в общем, преуспевали в своих безобразиях изрядно. Но, во всяком случае, рано из них никто не умер. Да. Вот как бы параллельно с безумием в качестве бонуса выдавалась живучесть. Да, тот же самый Карл VI прожил 53 года, но, в принципе, для этого времени это неплохой срок жизни. Но еще одна наша сегодняшняя героиня – это Хуана Кастильская, Арагонская. Она прожила 76 лет, причем большую часть уже в заточении, как душевнобольная. Ну да. Ну, вернемся таки к Карлу, к нашему, к VI. Ну вот трагичность этой ситуации заключалась, на мой взгляд, в том, что это безумие не проявилось в раннем детстве. Потому что, вероятно, если бы было выяснено, что старший ребенок не совсем адекватен, то власть сразу же передали бы младшему брату Карла Людовику, и, наверное, история пошла бы по другому пути. Но, к несчастью для Франции, Карл сошел с ума, когда он был уже в достаточно зрелом возрасте. Это произошло только в 1392 году. Причем к этому времени он был уже и женат, и дети у него были, и на престоле он был довольно долго, поскольку оказался на троне в 12 лет. И вот эта вот история его схождение с ума, она сама по себе достаточно интересна, потому что понадобилось целых 2 года для того, чтобы монарх полностью утратил рассудок. Сначала это был какой-то внезапный испуг. Король во время одной из военных экспедиций неожиданно начал пугаться своих придворных, начал убегать от них, кричать, что его намерены убить. Потом был какой-то период тихий, когда монарха изолировали. Затем он снова отправился продолжать военную экспедицию. Это уже говорит о нетривиальном подходе, потому что, наверное, сейчас бы его никуда не пустили. Но один припадок безумия был, куда уже дальше воевать. Но нет, он продолжил экспедицию, его снова напугали, его снова изолировали. И последней каплей, пожалуй, был так называемый кошачий концерт, который устроили придворные для того, чтобы развлечь короля. Это было выступление людей, наряженных в костюмы дикарей, под необычайно громкую немелодичную музыку. И в итоге один из костюмов загорелся, и, как считает большинство историков, вот этот вот пожар на маскараде, сопровождавшийся криками вот этой вот жуткой гремящей какофонии, он и стал последней каплей, после которой Карл VI стал уже совершенно неадекватен. Время от времени говорил, что его зовут не Карл, что его зовут Жорж, что у него совершенно другой герб, что он никогда не был женат, что у него нет детей. Ну и, наконец, самая такая знаковая часть его безумия, она даже присутствует во всех книгах, это то, что время от времени король считал себя стеклянным сосудом. Причем был довольно замысловат в этой мании. То есть сегодня он считал себя графином, завтра стаканом, послезавтра вазочкой. Но в любом случае безумно боялся, что его разобьют, и велел заковывать себя в железные доспехи. И тут еще такой момент интересный, что в принципе воинственность, как вот говорят источники, отличала Карла VI с детства. Даже приводят в пример разговор, якобы состоявшийся между ним и его отцом Карлом V, когда тот предложил сыну еще достаточно небольшому на выбор либо военный шлем, либо корону. А на что совсем еще, да в общем еще маленький, будущий Карл VI ответил: «Сир, вы можете корону оставить себе, я возьму железный шлем». Но так или иначе, войны были еще и смыслом эпохи в данный момент. Это были непрекращающиеся конфликты с Англией по поводу территорий, в том числе и на континенте. Это были конфликты внутри Франции. Дело в том, что в это время шла централизация государства, и отдельные части, которыми правили родственники короля, в данном случае его дяди, а потом уже и двоюродные братья, с большим трудом, да, вот происходило это это объединение. Поэтому, конечно, ситуация была сложная. И человеку психологически нестабильному было много возможностей вот, получить тот толчок, да, с которого начинается, собственно, уже такое открытое душевное заболевание. Также историки называют, что, считают, что поводом, возможно, послужила некая лихорадка, просто инфекционное заболевание, перенесенное Карлом VI. Но факт остается фактом. Действительно, король стал вести себя крайне своеобразно и, в конце концов, оказался практически отстраненным от правления. Но вообще при Карле происходило ведь скорее не объединение, а разъединение. А вот его царствование – это красноречивый пример того, к чему в средние века, в позднее средневековье приводит безумие монарха. Ведь отец Карла VI, Карл V, не случайно получил прозвище «Мудрый». Это был один из величайших французских королей. Он сумел сделать почти невозможное. Он получил государство, проигрывавшее полностью Столетнюю войну, государство, от которого осталось едва ли половина. Государство, в котором шло масштабное народное восстание, Жакерии. И вот за время своего достаточно долгого правления Карл V провел колоссальные реформы. Жакерия – название крестьянского антифеодального восстания в Западной Европе в Средние века, вспыхнувшего во Франции в 1358 году. Восстание было вызвано положением, в котором находилась Франция, вследствие поражений в Столетней войне, а также грабежами наемных солдат. Дворяне звали своих крестьян на смешку «Жак Простак». Отсюда и произошло имя, данное восстанию. Карл V создал наемную армию. Он смог практически без единого крупного сражения вытеснить англичан с территории Франции. Почти вытеснить. Остались только Кале, Бордо и Байона. Он смог навести в порядок в королевстве, и все это совершенно неожиданно прекращается, когда у власти оказывается Карл VI. Но прежде всего потому, что Карл VI оказался у власти в очень юном возрасте. Ему было всего 12 лет, когда он унаследовал трон. Соответственно, власть поделили братья Карла V, дяди Карла VI по отцу, герцог Бургундский, герцог Берийский, и немедленно навели в стране анархию. Буквально было 4 года, когда Карл VI правил самостоятельно, с 1388 по 1492, когда он попытался вернуть советников своего отца, и потом безумие, и страна погружается буквально в кровавый хаос, причем чем дальше, тем становится хуже. То есть начинается все просто с конфликта за власть, потому что, естественно, власть не терпит пустоты. Если король не управляет сам, значит, найдется кто-то, кто будет управлять вместо короля. Сначала это были его дяди, те же самые. Потом, естественно, они постарели, отошли от политической борьбы. И началась борьба между братом короля Людовиком Орлеанским и герцогом Бургундии Иоанном Бесстрашным, которая привела просто-таки к гражданской войне, к войне бургиньонов и арманьяков. Несколько десятилетий, с 1407 по 1435 год, Францию раздирают эти противоречия. И что самое интересное, очень активную роль в них играет супруга короля. То есть здесь вот королевский брак и королевское безумие – это вещи, ну, фактически рядоположные. А почему его не отстранили от власти? Тогда же это делалось достаточно быстро. Или он был удобен с его безумием в качестве марионетки на троне? Всех это устраивало? Ну, отчасти он был, конечно, удобен. Свою роль сыграло и то обстоятельство, что никто из борющихся за власть не был достаточно силен для того, чтобы править единолично. Подружиться против него... А они не могли подружиться, они как раз друг с другом грызлись за то, чтобы стать правителями. У Людовика Орлеанского была цель стать королем, он все надеялся тщетно, что его сумасшедший брат отойдет в мир иной, и он сможет стать, ну если не королем, то хотя бы регентом при наследниках Карла. Детей у него было очень много, 13 штук. Правда, большинство умерло во младенчестве, но поскольку они постоянно рождались даже в период безумия, то надежда на прекращение вот этой вот прямой ветви, она была призрачной. А герцог Бургундии, Иоанн Бесстрашный, он, собственно, хотел отделиться. Он хотел создать Бургундское королевство, независимое от Франции, править в нем совершенно самостоятельно, а это, естественно, не устраивало брата короля. Ну, за что и получил прозвище. Проклятый бургундец-предатель. Безусловно, потому что он ведь предал, он заключил союз с англичанами. Тогда англичане воспринимаются уже как враги. Это не просто какое-то соседнее государство, с которым вот так случилось, идет война. Это самые злые люди на свете, и неизвестно, люди ли вообще. Хотя и родственники. Ну, тут с родственниками очень как-то тяжело. Есть же цитаты из известной хроники, что англичане не люди, у них под одеждой хвосты, говорили французы. Ну да. Причем в начале это, собственно, правление, да, самый первый момент, а, собственно говоря, после той самой женитьбы, которая сыграет, неким образом даже роковую роль не только в судьбе самого Карла VI, но и на определенный момент, вероятно, и в судьбе Франции. Уже непосредственно в связи с женитьбой, вскоре после нее, Карл VI, в общем-то, сам заявляет своим дядям, что он теперь совершенно созрел и может взять власть в свои руки. И поначалу-то, в общем, действительно казалось бы, что король готов делать эти шаги, и достаточно вот он был популярен. А что касается вот на те первые моменты, что же касается Изабеллы Баварской, то действительно дама была во многих смыслах выдающейся, по крайней мере, обладала своей активной жизненной позицией. Брак с ней, собственно, был заключен по династическим соображениям, и, собственно говоря, еще отец Карла VI считал, что необходимо, чтобы его супругой стала немка. Ну и, собственно говоря, хотя ходят легенды о том, что при первой встрече Карл VI, увидев красавицу Изабеллу, тут же воспылал к ней любовью, страстью. Но на самом деле сначала он увидел ее портрет, который был нарисован именно с тем расчетом, чтобы девушка королю понравилась, да, самый талантливый живописец, что называется, был послан к ней, потому что это была самая желанная невеста, и все было действительно подготовлено к этой встрече. Казалось бы, взаимная приязнь между супругами была установлена, но вскоре ситуация существенным образом изменилась. Да, Изабелла ведь очень быстро сориентировалась. Как только муж отправился на войну, она решила, что негоже ей скучать одной. И обзавелась даже не фаворитами, ведь фавориты предполагают какие-то властные полномочия параллельно. Первоначально у нее власти никакой не было, а просто возлюбленными, которые скрашивали ее одиночество. И, в общем-то, историки, они очень критически отзываются о нравственности Изабеллы. Говорят, что она обращала внимание на многих мужчин, причем даже не всегда у нее был какой-то один возлюбленный, которому она была бы верна, и даже если он был, это для нее не было поводом к тому, чтобы ограничивать свои симпатии. Вплоть до того, что даже в хрониках есть свидетельство очень сурового осуждения поведения королевы, а ведь для того, чтобы хронист написал что-то против королевы, это, в общем, ему нужен был огромный повод, потому что все-таки королевская власть свята в этот момент. Вот тут мы сталкиваемся с таким немаловажным обстоятельством. Король фактически длительное время не правит. Да? Король, вот эти приступы безумия, они учащаются, и за последние 30 лет его жизни они составляют от 44 до 50 вот этих приступов. Причем, как известно, он уже потом даже начинает чувствовать приближение приступов безумия, и некоторые хронисты юристы говорят о том, что ну, действительно его было жаль, потому что он стремился как-то это избежать. Была версия даже об отравлении его, и он этого придерживался. Но, собственно говоря, это было не то, чтобы отравление, его пытались лечить от безумия. А методы были странные, в том числе, допустим, толченым жемчугом, от которого у короля страшно болел желудок. И даже ему было настолько тяжело, что периодически, даже один раз он закричал в зале полный народа: если кто-нибудь знает причину моего заболевания, я прошу вас вот как-то открыть это и помочь мне. Итак, король от власти отстранен. Королева достаточно активно стремится войти в эту власть. Но при этом в ней отсутствовало то, что, в принципе, неплохо бы, чтобы присутствовало в каждом политическом деятеле, особенно правителе государства, осознание того, что монархии уходят, монархии остаются. Да, и, соответственно, в лице Изабеллы мы действительно видим вот эту временщицу, которой двигали порой достаточно мелкие сиюминутные интересы, как то богатство, наряды и так далее, в силу чего она могла поссориться даже со своим сыном, то есть, в общем-то, с наследником престола, и тоже вести себя так, как невыгодно для государства. Неумная она была женщиной, совершенно. И все те интриги, которые она затевала, они потому, в общем-то, и выходили ей боком, что, видимо, она была не в состоянии просчитать последствия. И даже вот история ее взаимоотношений, история ее измен, она с этим напрямую связана. Ведь сначала Изабелла была возлюбленной брата короля Людовика Орлеанского, того самого, который возглавлял партию как бы сторонников королевской власти и говорил о том, что Бургундия не может отделяться. Но вот тут историки спорят, когда именно... Но через несколько лет этой связи она, наоборот, изменилась и королю, и своему возлюбленному Людовику, и стала уже поддерживать отношения с Иоанном Бесстрашным. То есть в данной ситуации очень важно, что это была политическая измена, это было политическое предательство. Она предала Францию в пользу Бургундии. И собственно, да, за это ее и не любили. Ну да. И говорят даже, что она помогла организовать убийство своего бывшего возлюбленного Людовика Орлеанского. А потом уже, вот, когда Иоанн Бесстрашный был убит в 1419 году на мосту в Монтеро, это убийство, вероятно, следует отнести за счет вот, его неприязненных отношений с Карлом VII, сыном Изабеллы, наследником престола, то она уже поссорилась со своим сыном. Ну, вроде бы нормальная женщина, нормальная мать, королева, ей следовало бы по логике вести себя несколько иначе. И не стоило бы, наверное, ссориться из-за возлюбленного с продолжателем королевской династии. Но она поссорилась, и говорят, что именно рука Изабеллы водила рукой Карла VI, когда он подписывал знаменитый договор в Труа в 1420 году, договор с англичанами, по которому наследником французского трона провозглашался английский король Генрих V. А Карл VII объявлялся незаконно рожденным. Это тоже, пожалуй, единственный случай в мировой истории, когда королева сама заявляет, что ребенок рожден ей не от мужа, именно для того, чтобы ее родной сын не унаследовал трон. То есть это просто нонсенс. Да. Интересно, жили люди. Ничего не скажешь. Карла подходили к концу. Он сам умер или ему помогли? Да, скорее всего, сам. Просто вот как бы все. Ну, вот этот вот год, он очень знаковый для Франции. 1422, умирает Генрих V. Молодой достаточно, ему было всего около 40 лет, вот этот английский король, который завоевал Францию. Он ведь рассчитывал на то, что Карл VI умрет раньше. И Генрих V еще долгие-долгие годы будет править Соединенной англо-французской монархией. Не вышло, подхватил дизентерию, лихорадку и скончался. А через несколько месяцев скончался и Карл VI безумный. И в результате на вот этом вот соединенном англо-французском троне оказался внук Карла Безумного, Генрих VI, собственно, второй герой нашей передачи. Дело в том, что по условиям договора в Труа Генрих V должен был жениться на дочери Карла VI Безумного, принцессе Екатерине. Как-то не остановило его очевидное сумасшествие отца, хотя, наверное, должно было насторожить. Ну да. Итак, у нас появляется следующий персонаж. У него не было таких вот жестких приступов безумия, как у Карла VI. Генрих VI, он, в принципе, человек очень несчастный, наверное. Дело в том, что он оказался на престоле, будучи годовалым ребенком. Он не знал другой жизни, но, разумеется, ему достаточно долго не давали править, и даже когда он подрос, он государством не управлял. Потому что если Карл VI был, ну, таким буйным сумасшедшим, то Генрих VI был сумасшедшим таким тихим. Он был очень нелюдимым, очень инфантильным. И вот историки спорят, насколько он был безумен в клиническом смысле. Сейчас в связи с политкорректностью, распространившейся в западной историографии, очень модно утверждать, что король не был безумен. Но как минимум его система ценностей совершенно не подходила к тому времени, в котором он жил. Он ненавидел кровопролитие, а король обязан был воевать. Он очень любил книги. Очень много времени проводил в благочестивых размышлениях. Очень хотел всех помирить, чтобы, допустим, дворяне не грызлись за власть, а это абсолютно невозможно, тем более, когда властью он сам не располагает. Ну, рассказывают даже какие-то анекдотические случаи, вроде того, что Генрих VI мог задуматься настолько глубоко во время какого-то ответственного приема, что у него корона с головы падала, если кто-то из придворных не подсуетится и не поймает знак королевского достоинства, то он покатится по полу. Поэтому за ним уже следили, специального человека ставили, чтобы, если что, как-то монарха подстраховать. Генрих VI, английский король из династии Ланкастеров, сын Генриха V. Генрих VI был единственным из английских королей, носивших во время Столетней войны и после нее титул король Франции. Слабовольный и подверженный все более продолжительным припадкам безумия, он был марионеткой в руках часто сменявшихся регентов и фаворитов. Был убит в Тауэре в 1471 году. Однажды Генрих, на тот момент уже взрослый юноша, ему было около 18 лет, проезжал по улицам Лондона. И на воротах он увидел тело человека, казненного по обвинению в государственной измене. В Англии это очень жестокая казнь. Человека сначала вешают, потом полуживого снимают с виселицы, топят и четвертуют. Вот эти вот остатки человеческого тела король увидел, и был он настолько далек от жизни, что даже не понял, на что он смотрит. Придворные, естественно, ему разъяснили, и у короля началась буквально истерика. Он разрыдался и стал говорить, что он никогда не хотел, чтобы кто-то из христиан был так жестоко наказан за измену ему, то есть королю, и потребовал эти останки снять, но, разумеется, не отменил саму казнь. То есть, ну, такой вот мечтатель. Может быть, он был бы нормальным монахом. Ну, идеалист, скажем так. В известном смысле идеалист. Идеалист на престоле – это тоже сложное обстоятельство, тем более, если вот, сложно ставить диагнозы, и, наверное, не нужно ставить диагнозы, хотя, в общем-то, пытались это сделать многие, и историки, и врачи, психиатры, психологи, тем более, это сейчас такое модное направление исторических исследований. Вероятнее всего, Генрих VI страдал вот некой формой аутизма, жил в своем мире, и, конечно, вторжение внешнего мира, а внешний мир, опять же, был достаточно жестким в этот период, о котором мы говорим. Это был как раз переход из Средневековья в новое время, и это было время перемен. Как говорят китайцы, самое тяжелое время для жизни людей. Интересное, безусловно, для исследований. Ну и вот, конечно, это сложно сказалось как на жизни короля, так и, в общем-то, на ситуации в государстве. Ну, в итоге он все-таки сошел с ума окончательно. У Генриха VI было два приступа безумия. Первый в 1453 году, когда на целых 17 месяцев король впал в полную прострацию. И вот здесь вот как раз сказалась очень благотворная роль его супруги. Дело в том, что в отличие от Изабеллы Баварской, которая, в общем, всячески предавала своего мужа и политически, и, собственно, как мужчину, Жена Генриха VI, королева Маргарита Анжуйская, она повела себя так, как следует преданной королеве. Историки спорят, была ли она ему верна, но, в общем, здесь, конечно, ее сложно осуждать, если она была ему не верна, потому что, предположим, в отличие от Карла VI, который очень любил женское общество и даже, сойдя с ума, не перестал ценить все эти радости жизни, Генрих VI относился к ним крайне равнодушно. И, по всей вероятности, даже наследник престола был рожден не от него в силу неспособности короля к деторождению и того, что он не очень интересовался этой сферой жизни. Но вот Маргарита Анжуйская, она повела себя совершенно иначе. Сначала она попыталась скрыть безумие короля от тех придворных, которые могли бы покуситься на власть. А потом, когда это стало уже невозможно, она начала бороться, причем бороться очень яростно за то, чтобы власть сохранил ее муж и ее единственный сын, принц Эдуард. И королева Маргарита, она сыграла просто колоссальную роль в «Войнах роз», настолько активно там действовала, что ее даже прозвали «Анжуйской волчицей». Такое прозвище просто так не дается. Ну, она да. И по стране ездила, и войска собирала. И очень активно занималась какой-то политической, законотворческой деятельностью. Ну, тут надо сделать лирическое отступление и сказать, что такое «Войны роз». Не все зрители, я полагаю, об этом знают или даже догадываются. Ну, «Войны роз» — это достаточно длительный конфликт за английский престол между двумя аристократическими домами, между двумя династиями — династиями Йорков и династией Йорков и династией Ланкастеров. Вообще современники, англичане во второй половине 15 века, они не очень догадывались, что у них идут «Войны роз». Этот термин придумали гораздо позже, уже в 16 столетии, а во второй половине 15-го англичане считали, что у них просто слишком часто сменяются короли. Из-за объективной неспособности Генриха VI управлять государством в 1460 году права на престол предъявил самый влиятельный человек в Англии, даже не после короля, а включая короля, Ричард Герцог Йоркский. Было несколько битв, часть из них была до 60-го года, часть позже. Герцог Йоркский был убит, но в итоге на престоле оказался его сын Эдуард Йоркский, Эдуард IV. Генрих VI был с престола свергнут, но не все было так просто. В 61-м году Эдуард IV оказывается на престоле, а в 70-м, 71-м вновь на престоле восстанавливают безумного Генриха VI Ланкастера. В этом была заслуга и королевы Маргариты, и одного из самых влиятельных деятелей эпохи «Войн роз», знаменитого создателя королей Уорвика. То есть, почему его прозвали создателем королей? Тот человек, которого он поддерживал, он и оказывался на английском троне. Реставрация продлилась недолго, вернулся к власти Эдуард IV, и последняя фаза «Войн роз» — это 1483-85 годы, когда уже произошел конфликт внутри династии Йорков. Сыновей Эдуарда IV сверг с престола их собственный дядя Ричард III, и закончилось все вероятнее всего, тут историки тоже спорят о рамках, в 1485 году в битве при Босворде, когда к власти уже пришла династия Тюдоров. Они были номинально и родственниками Йорков, и родственниками Ланкастеров. На троне удержались, считалось, что наступило мир, покой и процветание в Англии. Похоронили Генриха. Причем он как раз умер не своей смертью. Он всем мешал. Вот если Карл VI не мешал никому, потому что просто не было человека, способного захватить власть, да, собственно, во Франции не было традиции смещать королей, то Генрих VI, естественно, мешал династии Йорков. То есть, когда Эдуард IV Йорк захватил престол в 1461-м, Генриха сочли фигурой незначащей, просто поместили в Тауэр, такую самую, пожалуй, известную английскую тюрьму средневековую, которая одновременно и королевский замок, такое очень оригинальное соединение. Вот, и там он находился до 1470-го, когда его механически извлекли, посадили на престол, но он действительно был уже как кукла после всех этих приступов безумия. Но дело доходило до того, что если король принимал участие в битве, то его вывозили на поле битвы. И там, вот, где его поставят, там он до конца сражения и стоит. Если кто-то сердобольный рядом случится, короля отведут в укрытие для того, чтобы его случайно не покалечили. Потому что, естественно, намеренно его никто в битве убивать не будет. Все-таки все знали, что он не совсем адекватен, и это слишком большой грех. Ну да. Вот. Но если не случится, значит, король будет ранен. А вот после реставрации 70-71 годов опыт показал, что все-таки может он мешать, потому что хотя сам он никак не в состоянии управлять государством, но просто как знамя, как символ для тех, кто может захотеть вернуть династию Ланкастеров, Генрих VI очень даже является политической фигурой. Поэтому он был убит. Как неизвестно, историки об этом спорят, то ли его умертвили при помощи кинжала, то ли задушили, ну а официальный диагноз был стандартный. Тот диагноз, который обнародовали при смерти любого свергнутого монарха в Англии. Король скончался от душевной меланхолии. Да, от угрызений совести. И судьба у него была любопытная. После смерти его провозгласили святым, во всяком случае, память народная. Но поскольку он был очень благочестивым, молился все время, хотел, чтобы все жили мирно, дружно, и никому никогда зла не делал, он действительно, может быть, отчасти был святым человеком, как это понимали в средние века, то память народная стала чтить его как святого, и даже были попытки канонизации. Но не удались. Попробуем поговорить о женщинах, да, на престоле, об их роли, может быть, и в том числе еще об одной династии, очень значимой в истории Европы, хотя бы потому, что это была самая долго живущая, долго правящая европейская династия. Это династия Габсбургов. Ну, собственно, австрийских Габсбургов, хотя вот в тот период, о котором мы сейчас, собственно, будем говорить, они распространяют свою власть благодаря как раз брачной дипломатии на значительную часть не только Европы, но и благодаря колониям фактически и на западное полушарие. Но, собственно говоря, Габсбурги действительно своеобразная династия и странная. Вот тут правителей странных было достаточно много. Собственно, у историков даже существует мнение, какая своеобразная ситуация. Самая долгоправящая династия, но как мало в ней талантливых правителей. За более чем шестивековое правление Габсбургов на престоле, по-настоящему адекватных правителей, правителей действительно реформаторов, которые, ну, хотя бы более-менее успешно провели реформы, чтобы они продолжали действовать, их действительно не так много. Зато личности это яркие. Брачная дипломатия Габсбургов зародилась практически с начала существования своей династии. Первый правитель из рода Габсбургов, который был избран римским королем, это Рудольф. Рудольф I Габсбургский, правивший с 1273 по 1278 годы. И, собственно говоря, этот правитель уже начинает искать возможности не только в войне, но и в брачной дипломатии. И несмотря на то, что он очень враждовал с чешским королем Пршемыслом II Отакаром, который тоже хотел быть избранным на этот престол, но тем не менее, и даже Пршемыслав II Отакар погиб в борьбе с Рудольфом, тем не менее, позднее Рудольф выдал замуж свою дочь за сына чешского короля. Отсюда начинается вот тот девиз Габсбургов, который отражен в их словословии. «Пусть другие ведут войны, ты же счастливая Австрия, ступай под венец, потому что если многим земли дает Марс, тебе их даст Венера». Рождаемость была хорошая. Да, можно рождаемость... было позволить себе такую разветвленную брачную политику. Возвращаясь к брачной дипломатии и к рождаемости, да, хочется сказать две вещи. Во-первых, в отличие от многих династий, в том числе упоминаемых нами сегодня Валуа, да, Ланкастеров, здесь, в этой династии, люди не стремились к убийству друг друга. И фактически только одно убийство мы знаем в 15 веке, собственно говоря, которое произошло внутри Габсбургской династии. Это убийство Альбрехта Габсбурга и его же собственным племянником. Но более наоборот. Габсбурги старались друг друга поддерживать, стремились собираться вместе. Семьи их традиционно были большими, 10-13 и более детей было для них, в общем-то, нормой. Для того времени это вообще норма. Ну, да, но, вероятно, тоже не для всех династий. Вот у Генриха не было такого количества детей, ну, вот если Генрих, возьмем даже вот наших. Он, к сожалению, просто был нездоров. А если брать того же самого Ричарда Йорка, его соперника, то жена родила ему 12 детей, средняя для эпохи цифра. Ну, не да. Все, конечно, выжили, но я имею в виду, ну, что да, это количество, оно среднестатистическое для того времени. И вот, собственно говоря, на рубеже 15-16 веков происходит брак представителя династии Габсбургов с правящим домом в Кастилии-Арагоне. Собственно говоря, автором этого брака стал Максимилиан I Габсбург, отец вот, человека, который вступил в брак. Максимилиан I Габсбург, который правил с 1493 по 1519 годы, известен как самый успешный брачный дипломат в истории Габсбургов. В трех поколениях он фактически создал удачные брачные связи. И, пожалуй, самым вот таким ярким примером его брачной дипломатии стал брак его сына Филиппа, герцога Бургундии. А Бургундию получил Максимилиан вместе со своей супругой Марией Бургундской и, собственно говоря, Хуаной Кастильской, дочерью христианнейших королей Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской, известных своими христианскими мероприятиями и, безусловно, участием в судьбе Христофора Колумба. Христофор Колумб, мореплаватель, родился в Генуе. С помощью королевы Изабеллы I Кастильской получил три каравелла – Санта-Марию, Пинту и Нинью. На них пересек Атлантический океан и достиг Саргассово моря. 12 октября 1492 года открыл острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге. Этот день считается официальной датой открытия Америки. В Гранаде и других городах Испании установлены совместные памятники Христофору Колумбу и королеве Изабеллы Кастильской. Собственно говоря, вот вся история, которая развернулась в это время, связана, во-первых, действительно с несколькими смертями в семье. Да, собственно говоря, старшая сестра... Сначала умер старший брат Хуаны, который был женат, кстати говоря, на дочери Максимилиана и уже имел наследника, но они очень быстро один за другим от разных болезней отправились в мир иной. Затем умерла старшая сестра Хуаны, португальская королева, и также ее наследник. И действительно, единственным, кто мог унаследовать Кастильское, а затем и в перспективе арагонское наследство, стала Хуана. А Хуана была дамой действительно своеобразной. Дело в том, что она родилась в 1479 году, в брак вступила в 17-летнем возрасте. Вступила по тоже действительно брачной дипломатии как Максимилиана, так и своей матери Изабеллы. Впрочем, муж ее оправдал все ее ожидания. Герцог Бургундии Филипп был недаром прозван красивым. Все источники отмечают, что он был высоким, чрезвычайно обаятельным, с длинными золотистыми волосами и пользующимся большой популярностью уже у дам из своего окружения. Впрочем, когда супруги познакомились, все, казалось бы, было прекрасно. И взаимная симпатия, как бы этот брак еще осветила, наверное, еще более, чем Папа Римский. Но, собственно говоря, это продолжалось не очень долго. И вскоре измены Филиппа стали сопровождаться весьма своеобразным поведением Хуаны. Да, безусловно, она ревновала, но, собственно говоря, ее ревность зашкаливала через край. Хуана могла рыдать, стучать, кричать и плакать в стены, бить кулаками в течение фактически всей ночи. Она пыталась бороться с горничными и с фрейлинами, чтобы извести любое женское общество вокруг собственного супруга. Известен даже случай, когда она просто прилюдно, что было крайне позорным деянием, обстригла роскошные волосы одной из фрейлин, которую она не без основания заподозрила в любовной связи с Филиппом. Но ситуация отягчалось еще и тем, что в этот момент встает вопрос вот в связи с тем, о чем я говорила ранее, в связи с престолонаследием в Кастильской и Арагонской семьях. Дело в том, что к этому времени действительно скончались старший брат и старшая сестра Хуаны, и, собственно говоря, Изабелла Кастильская решает вызвать супругов ко двору для того, чтобы ввести Хуану, следующую дочь, которая становится наследницей, в наследство. Ну, собственно говоря, ей уже говорили о своеобразии поведения Хуана, она хотела в этом убедиться и, к несчастью своему, убедилась. Да, результат был просто-таки обескураживающим, потому что поначалу все было еще ничего. Но потом герцогу Филиппу стало очень скучно при испанском дворе. Дело в том, что, ну, во всяком случае, в это время дворы в различных частях Европы, они очень сильно отличались по нормам поведения, по моде, ну и в том числе в плане принятой при дворе свободы. И вот испанский двор, он был, пожалуй, самым строгим, самым чопорным во всей Европе. Ну, недаром Изабеллу и Фердинанда прозвали католическими королями. То есть это самое строгое соблюдение всех правил нравственности. Естественно, завести какую-то интригу Филиппу было достаточно сложно. Тем более, что испанцы хотя бы отчасти унаследовали мусульманский обычай прятать женщин. То есть с дамами даже было увидеться сложно наедине, потому что любое свидание уже считалось вещью чрезвычайно обязывающей. Поэтому Филипп очень скоро заскучал и отправился домой. Хуану сопровождать его не пустили, потому что она была на последних месяцах беременности. Путь обратно был небезопасным, и, естественно, ее любящие родители сочли, что дочь должна хотя бы подождать разрешения от бремени. И вот тут Хуана стала вести себя совершенно неадекватно. Она просто-таки требовала, чтобы ее пустили ехать вслед за мужем, чтобы она рвалась проехать сквозь территорию воюющей Франции. У нее были чудовищные истерики, то есть не только крики и битье кулаками в стену, но и катание по полу, ужасные припадки. То есть всем стало ясно, что она, ну, мягко скажем, нездорова. В общем, да, тем более, что кроме того, о чем сказала Елена Давыдовна, совершенно справедливо, кроме этого, Хуану держали при испанском дворе для того, чтобы она действительно вошла во все аспекты правления, чтобы она познакомилась со своим народом и действительно сделала хотя бы первые шаги. Но в результате родители были вынуждены ее отпустить. При испанском дворе она пробыла с 1501 по 1503 годы. И надо сказать, что к этому времени, да, у нее уже было несколько детей, среди которых будущий император Священной Римской империи Карл V. И вот тот ребенок, которому она разрешилась от бремени в Испании при таких неблагоприятных обстоятельствах, это Фердинанд. Фердинанд I тоже после Карла он стал императором Священной Римской империи. Когда Хуана возвращается в Бургундию, вскоре умирает ее мать, Изабелла Кастильская. Это 1504 год, и Хуана должна принять наследство. При всех уже перечисленных обстоятельствах понятно, что править сама она не в состоянии. И тогда вокруг престола начинают действовать мужчины. Прежде всего, это Фердинанд Арагонский, ее отец. Собственно говоря, Изабелла Кастильская сделала его как бы соправителем Хуаны, который должен был править при ней вот до конца своей жизни. С другой стороны, не хотел смиряться со своей второстепенной ролью Филипп, ведь его не передали Кастильское наследство. Видимо, супруг тоже не понравился. Да, супруг весьма хотел это сделать. И результатом становится, во-первых, фактическое отстранение Хуаны от власти Кортесами Испании, которое добился Филипп и Фердинанд, и затем договор между ними, по которому Филипп все же имеет право принимать участие в управлении Кастилией. Но вскоре происходит еще одно обстоятельство. Филипп совсем недолго почувствовал себя на Кастильском престоле. Дело в том, что в сентябре 1506 года он умирает. Умирает очень быстро, по сведениям... Молодым. Молодым 28 лет ему было. Ну, помогли, видать. Ну, вот была есть такая версия. Да, была такая версия, что помог ему, собственно говоря, Фердинанд. Потому что человек выпил стакан воды, вскоре после этого с ним случилась лихорадка. Ну, по одним сведениям, разгорячившись на охоте, по другим, разгорячившись после игры в мяч, он допивает эту воду. И тоже в течение недели болезнь сводит его в могилу. Поэтому версии об отравлении, они, безусловно, существуют. Сколько было таких случаев в истории Европы, когда кто-то случайно выпивал стакан воды? Престол оказался обезглавленным, с одной стороны. С другой стороны, ведь Хуана принесла Габсбургам огромное наследство. И к их владениям во Фландрии, Бургундии, Франш-Канте, Нидерландам, то есть практически вот Бельгия и Нидерланды современные были под их власти, она приносит еще и Испанию. После смерти своего отца в 1516 году еще и Арагон, то есть полностью всю Испанию. Так что здесь было за что бороться. И после смерти ее супруга вскоре, собственно, выходит уже на историческую арену ее собственный сын. Но перед этим существует действительно весьма интересная история, обросшая большим количеством легенд. Это путешествие Хуаны с телом собственного супруга. Да, это было действительно что-то легендарное. Даже есть несколько картин, изображающих это путешествие. Дело в том, что Хуана настолько безумно любила своего мужа, что не хотела расстаться с ним даже после смерти, что, в общем-то, выражалось в том, что она не хотела его хоронить. Несколько месяцев она возила тело по всей Испании, мотивируя это внешне тем, что ей не нравится это место для похорон, и ей не нравится это место как вариант последнего успокоения для ее дорогого мужа. И, наверное, самой ужасной такой практически готической деталью этого было то, что Хуана несколько раз приказывала открыть гроб с телом своего мужа, чтобы посмотреть на него, чтобы с ним попрощаться. А Испания, в общем-то, страна достаточно жаркая. Ну да. И несмотря на то, что тело Филиппа было забальзамировано, все равно оно уже, в общем, не совсем походило на тело живого человека. Поэтому после вот этих вот вещей Хуану стали считать уже не просто неадекватной, истеричной, слишком ревнивой женщиной, а женщиной буйно помешанной. Достоверно известно, что она открывала гроб четырежды. Легенда говорит о том, что, может быть, она делала это гораздо чаще, но даже вот этих вот четырех прецедентов было более чем достаточно, и в итоге ее просто-таки заставили похоронить Филиппа. Историки, которые благоволят к Хуане, они утверждают, что, может быть, просто она находилась под влиянием легенды, как человек мнительный, она могла поверить, что ее муж когда-нибудь воскреснет после нескольких лет пребывания на том свете. В то время было вот такое вот пророчество. Да, было пророчество о 14 годах, что придет принц, который воскреснет через 14 лет. И тут еще вот один момент хотелось бы сказать, достаточно интересный, что Хуана действительно открывала гроб 4 раза и делала это, как говорили, не только для того, чтобы попрощаться или посмотреть на любимое лицо, пусть даже изменившееся. Она делала это, преследуя вновь собственные цели, а не похищено ли тело, не похитили ли его женщины, которые находились рядом. По крайней мере, совершенно четко было зафиксировано, это документально зафиксированный факт, что она останавливалась очень часто на ночь в монастырях, где монахи молились о усопшем. Но когда одна зашла в один монастырь, он оказался женским, и там она остановиться не захотела и переночевала в эту ночь под открытым небом. То есть она не хотела, чтобы после смерти женщины прикасались к телу супруга. Ну, а, собственно говоря, везла она его из Бургаса, где он умер, испанского, в Гранаду, где она хотела его похоронить, но так и не довезла. А причем вот еще такой момент, она все это делала, будучи беременной. И уже после смерти супруга она разрешилась от бремени своей последней дочерью Екатериной. Ну, собственно, по настоянию отца все-таки ее заключили в замке Тордесильяс и заставили, наконец, похоронить там супруга, хотя на сегодняшний момент его тело, как и тело Хуаны, уже находится в соборе Гранады. Ну и, собственно говоря, далее начинается очень длительное пребывание Хуаны уже в качестве, собственно говоря, королевы. Ее никто с престола не смещал. Хотя фактическим правителем из Испании, как и Священной Римской империи, с 1519 года становится Карл V, но, правда, не без участия Фуггеров, знаменитого немецкого дома банкиров, который субсидировал его, чтобы дать взятку курфюрстам, князьям-избирателям империи, на избрание его на престол. Хуана умирает в 1555 году. Все это время она живет в Тордесильясе, фактически в очень жестоких условиях, жестких. Как есть свидетельство, что ее стража обращалась с ней достаточно грубо. Гигиены ни она сама не соблюдала, ни ей не помогали. А первые 18 лет жизни при ней находилась ее дочь Катерина. Причем мать ее никак не отпускала. Для нее это было последнее, так сказать, вот упоминание. Утешение. Да, утешение и воспоминания об умершем супруге. И даже фактически комната была оборудована так, что Катерина, или инфанта Каталина, как ее называли, сидела около окна. Это фактически было ее единственным занятием, особенно ее никак не воспитывали. А если ей надо было выйти, она никак не могла это другим образом сделать, как пройдя мимо Хуаны. Да? И, соответственно, если она спала, она просыпалась, всегда знала, куда, так сказать, прошествовала ее дочь. И лишь позднее ее просто, в общем-то, для того, чтобы выдать замуж, уже разлучили с матерью. Хотелось бы задать вопрос, вот, ну, отталкиваясь сначала от этой ситуации, да, очень часто возникает этот вопрос у историков. Собственно говоря, а была ли в данном случае Хуана безумна? Что отличает, собственно, поведение ревнивой и не без основания женщины от реального безумия? Интересно, что в литературе и в киноискусстве проводилась такая теория, что Хуана не была по-настоящему безумной. Но трое мужчин, которые боролись за престол около нее, это Фердинанд, Филипп и затем ее сын Карл, Карл V, всячески делали все, чтобы эту ее нестабильность поведения, которой, в общем-то, она с детства отличалась, подстегнуть. И, попав в эту ситуацию, она просто, ну, когда-то не выдержала, а когда-то просто была вынуждена подчиниться обстоятельствам, ведь это время, это все же скорее время мужчин, чем время женщин вот в политике, в такой активной политической деятельности. Но вот размышляя над этим, все-таки хочется отметить, что, вероятно, все-таки это было некое расстройство, действительно сходное с душевной болезнью. И об этом говорят хотя бы та часть кастильского наследства, которая заключается не только в землях. Да, действительно, благодаря браку Филиппа и Хуаны сформировалась империя, на территории которой никогда не заходило солнце. Так говорили об империи Карла V, учитывая его американские колонии, да, американские колонии Испании. Действительно, сверхобширное государство. Но была и другая часть кастильского наследства. Это те душевные болезни, которые стали повторяться в роду Габсбургов. Я не зря сказала, что эта династия была странных правителей. Определенные вспышки ярости были свойственны Карлу V. Затем Фердинанду, ну и, конечно, совершенно странным правителем был император колдун Рудольф II, вот, который правил в конце 16-го, начале 17 веков, а его сын, собственно говоря, внебрачный сын Юлий Австрийский или Джулий Австрийский, как его иногда называют, был явно таким человеком, одержимым маниакально-депрессивным психозом и, в общем, жестоким убийцей, за что он и был осужден. Да так и дальше, вот, собственно, все это продолжалось. Да. Иосиф II, знаменитый реформатор, явно был человеком со странностями. Он, конечно, не был клиническим сумасшедшим в прямом смысле этого слова, но то обстоятельство, что он желал регламентировать всю жизнь своих подданных и, я не знаю, дошел, допустим, до такой абсурдной идеи, как регламентация даже похорон, что они должны совершаться обязательно в темное время суток, обязательно без присутствия родственников и желательно использовать одноразовый гроб. Так что действительно некая наследственность все-таки Габсбурги получили. Да и не только они.